Но нет, к моему удивлению, ничего лишнего она не спрашивала. Ее интересовали лишь те вопросы, которые были в билете. Она внимательно выслушала меня, попросила уточнить несколько моментов и все. Просто класс. Я ее после этого даже зауважал. При желании она могла мне хорошенько жизнь подпортить и устроить парочку пересдач. Ну или влепила бы минимальный проходной балл, что тоже не очень приятно. Но она решила этого не делать, чем сильно подросла в моих глазах. Значит, не зря о ней говорят. Она хоть тетка и строгая, но справедливая. Так что после этого экзамена я летел из кабинета на крыльях радости от того, что практически все экзамены сданы. Еще один и можно спокойно готовиться к турниру. Без всяких дурных мыслей о пересдачах и всяком таком. Вот только последний экзамен у меня был история, и он беспокоил меня не меньше ритуалистики. Хоть после начала индивидуальных занятий с горохом, мне эта наука давалась намного легче, не могу сказать, что я был абсолютно спокоен за результат. Ну а зубрить половину учебника наизусть у меня вообще никакого желания не было. Поэтому я решил устроить Ибрагиму выходной и подключил его к этому делу. Должен же он мне помогать в учебе. В конце концов, мы решили провернуть с ним вот какую штуку. Я его снабдил учебником по истории и взял с собой на экзамен. Предполагалось, что он прочтет мои вопросы в билете, а затем в лучшем виде продиктует мне ответы из учебника. Я, конечно, волновался, получится или нет. Все-таки преподаватели у нас рангом повыше учеников, сплошь мастера и магистры. Вдруг каким-то чудом моего турка почувствуют и ничего не выйдет. Но переживал я зря. Еще ни разу по истории я не давал таких четких и обширных ответов. Препод был от меня в полном шоке. Даже сказал, что все время недооценивал мои знания, и теперь он горько об этом сожалеет. Оказывается, мне просто нужно давать немного времени подумать перед каждым ответом. Угу, так и есть. Он же не знал, что это самое время мне требовалось на то, чтобы Ибрагим нашел для меня нужный ответ в учебнике. Так что, все прошло лучше некуда. Нам с Нарышкиным так понравился этот фокус с призраком, что мы решили его еще раз провернуть. Только теперь, чтобы он Лешке помог по алхимии, с которой у того были постоянные проблемы. Я пытался его подтянуть немного по этому предмету, но мне это оказалось не по силам. Если перед княжичем разложить все компоненты и последовательно описать, что и как нужно делать, то тогда еще есть какие-то шансы на успех. Ну так, весьма туманные, конечно, но вероятность есть. Самое сложное начиналось, если попросить его рассказать, из каких компонентов эликсир состоит. Вот тут у Нарышкина начинались проблемы. Черт его знает почему, но у него в голове эта информация никак не хотела задерживаться. Он все время путал одно с другим, и я никак не понимал, почему так происходит. Загадка века. Как можно не запоминать компоненты, при том, что он легко ориентировался в какой-нибудь истории родов или геральдике? Этого мне никогда не понять. Мы с ним пришли к выводу, что у нас просто мозги по-разному работают, поэтому привлечь Ибрагима было вполне логичным решением. Надо ли говорить, что компонент был в полном шоке от результатов, с которыми княжич выдержал экзамен? Еще бы, турок-то у нас в алхимии и приготовлении эликсиров кое-что соображает. Так что, княжич произвел на Щекина сильное впечатление. Тот даже сказал ему, что дружба со мной начала идти ему на пользу. Вот так один за другим, все экзамены были сданы, и можно было спокойно заняться приготовлением к празднованию Нового года, который с каждым днем становился все ближе. Градус общего нетерпения и ожидания начала торжеств нарастал в Китеже все сильнее. Своего апогея он достиг к моменту начала турнира, который должен был продлиться в общей сложности 3 дня. В первый день несколько раундов квалификационных поединков, на второй день должна была пройти основная часть турнира и на третий день – заключительная борьба и финалы. Вскоре после окончания турнира предполагалось начать праздничный ужин, ну и бал, само собой, к которому усиленно готовились наши девчонки. Что касается меня, то я над своим нарядом на последний день особо не раздумывал. Было бы над чем думать. Меня больше заботили турнирные поединки, чем вот эта вся суета, кто в чем будет, и кто с кем пойдет на бал. Поэтому я заказал себе черный костюм в средневековом стиле, который смотрелся на мне очень неплохо. Даже мое волшебное зеркало в кои-то веки не ругало меня за то, что я выгляжу как охламон, который нашел свою одежду на свалке. На этом моя подготовка к праздничному балу закончилась. Тем временем, наш спортивный зал вовсю готовили к предстоящему празднику и делали так, чтобы от него хоть немного повеяло средневековьем. Все это свелось по большей части к тому, что его украсили флагами и всякими разноцветными ленточками. Снаружи, прямо на заснеженном поле, разбили несколько шатров с гербами всех классов, которые существуют в нашей школе. Начиная с первого дня турнира там будет кто-то из старост, который должен будет снабжать болельщиков флажками в цветах того класса, за который они будут болеть. Наконец наступил первый день начала торжеств. Вот же безумный день выдался, просто жесть. Вокруг спортивного зала и расставленных возле него шатров происходило какое-то безумие. Все это было похоже на бурлящую реку, в которой вместо воды были ученики Китежа, размахивающие разноцветными флажками и выкрикивающие фамилии участников, которых они поддерживали. Действо происходило под средневековую музыку, которая доносилась из расставленных повсюду динамиков. Понятное дело, что спортивный зал не мог вместить всех желающих. Почти половину его предполагалось отдать под площадки, на которых будут происходить бои. Те счастливчики, которые поспешили явиться сюда пораньше, смогли занять места внутри зала. Некоторые ученики торчали там с самого утра, как только начались последние приготовления. Ну а для всех остальных снаружи были установлены огромные экраны, на которых предполагалось транслировать все то, что происходит внутри. Турнир начинался сразу после обеда, и это был первый обед за все время, который я съел вообще без всякого желания. Какой тут будет аппетит, когда на тебя глазеют со всех сторон, а на каждом углу только и разговоров о шансах участников на успех. К тому моменту, когда все наконец началось, мне уже не терпелось поскорее оказаться в спортивном зале, чтобы заняться делом. От разговоров об этом всем уже начинало мутить. Все началось в 2 часа дня. Как обычно, Орлов выступил с праздничной речью и пожелал всем участникам удачи в предстоящих боях. Вот только про награду пока ничего не сказал, лишь намекнул, что она будет достойная. Затем слово было передано Гребню, который перешел к практической части вопроса и под шум толпы рассказал, как именно все будет происходить. Оказалось, что всего на турнир записалось больше 200 человек. Не такая уж и большая цифра, если разобраться. Судя по очереди, которую я видел в первый день регистрации, я думал, что их будет как минимум 500, а может быть даже и больше. Всех участников разбили на 2 большие возрастные группы. В первую попали ученики с 1 по 3 курс, а во вторую – с 4 и 5. В каждой из 2 групп должен будет определиться свой чемпион. Так что выяснилось, что их будет как минимум 2. Но Гребень заверил всех, что призы будут одинаковыми для всех. Ну а в остальном все, как планировалось, так что сегодня нас ждали квалификационные бои, где соперника каждому из участников определял жребий. На каждого бойца сегодня выпадало 2 боя, при условии, что он одержит победу в первом из них. Перед началом жеребьевки мы с Нарышкиным пожелали друг другу удачи, и под громкие крики зрителей все началось. Каждая пара сопровождалась гулом толпы. Тут же прикидывали шансы на успех и заранее предсказывали победы и поражения. Лично мне первым выпал второкурсник из багрового класса, которого я толком не знал. Так, видел несколько раз в спортивном зале на параллельных уроках фехтования, но это, пожалуй, все, что я мог о нем сказать. Во всяком случае, не помню, чтобы в школе о нем ходили слухи, как о первоклассном фехтовальщике. Я разминался перед боем, когда ко мне подошел Гребень и огорошил вот какой новостью. «Темников, ты знаешь, что тебя не хотели допускать к участию в турнире?» — спросил он как бы между прочим, делая вид, что проверяет мой доспех и артефакт с энергетическим барьером. «С какого это перепуга?» — удивленно спросил я, не ожидая услышать что-то подобное. «Кое-кто считает, что тебе по возрасту рано участвовать в таких соревнованиях», — ответил он. «Да я всего на год младше первокурсников. Мне через несколько дней будет 14. Возмутился я. «Ну пока 13, разве нет?» — спросил он под шум голосов со всех сторон. «Так что, ты здесь под мою личную ответственность, поэтому постарайся сделать так, чтобы я не зря нервные клетки истратил, пока тебя отстаивал». «Постараюсь», — пробормотал я, расстегивая футляры с мечами. «Спасибо, Борис Алексеевич». «Да ни за что, Темников. Ты что, двумя мечами драться собрался?» — спросил он, заметив мои приготовления. «Попробую. Сложно сразу двумя. Знаешь, как это делается?» — с опаской спросил он. «Не хочется, чтобы ты в первый же день вылетел». «Догадываюсь», — ответил я. «Так что не волнуйтесь, Борис Алексеевич. «Ну давай», — усмехнулся он и покачал головой. «Давненько я такого стиля не видел. Только ради этого стоило поломать за тебя копья». В зале раздался громкий звуковой сигнал, который призвал всех к началу первых квалификационных боев. В центр зала вышел один из судей, одетый в забавную средневековую одежду и с ярким красным беретом на голове, из которого в разные стороны торчали разноцветные перья. Он громко призвал всех к тишине и назвал первые пары, а также тех, кто последует за ними и должен приготовиться. Среди первых пар меня не было, так что пришлось пока постоять в сторонке и дождаться своей очереди на третьем круге. Среди тех, кто дрался первыми, знакомых у меня практически не было, так что болеть было особо не за кого. Зато во второй очереди дрался Нарышкин, и это уже меняло дело. Ему попался худой длинный парень с первого курса, который выглядел так, как будто стоит на ходулях. Я его совершенно не знал и на уроках по фехтованию не видел, поэтому на что способен незнакомец, было для меня полной загадкой. Думаю, Лёшка знал про него не больше. Таким серьезным и сосредоточенным я княжича уже давно не видел. Глядя на его лицо, можно было подумать, что этим поединком решается вся его жизнь. «Расслабься, особо, приближенная к императору», — хлопнул я его по плечу перед выходом на ринг. «Нужно от этого получать удовольствие, а не принимать все близко к сердцу». «Я постараюсь», — криво усмехнулся он, затем активировал свой энергетический барьер и под крики со всех сторон пошел на ринг. «Страсть, как я люблю турниры», — сообщил мне Дориан. «Жалко только, что они с барьерами сражаются, без них было бы интереснее». «Что-то не очень мне хочется без барьера мечом махать», — сказал я, глядя на Нарышкина, который разминался на ринге. «Всякое бывает, сам знаешь, можно и без головы остаться, никакие целители не помогут». «Можно», — согласился Мор. «Ну так а мы здесь при чем?» «Я про других говорил, чтобы интереснее смотреть было». «Вот ты тип, Дориан». К этому моменту судьи закончили осматривать бойцов, прогудел звуковой сигнал. Вокруг рингов появились защитные барьеры и начался бой. Блин, все-таки одно дело наблюдать за всеми остальными, а совсем другое, когда на ринге твой друг. Едва началась схватка, как я тут же почувствовал, что мои руки стали влажными от пота. Лёшка был почти на голову ниже своего соперника, который сразу же попытался достать его стремительным выпадом. Княжич успел увернуться, затем ушел от еще одной атаки и ударил в ответ, заставив оппонента отпрыгнуть и напомнить ему, что он не хозяин ринга. Они сделали несколько кругов, глядя друг на друга, а затем перешли к более решительным действиям. Скоро мне стало понятно, что Длинный фехтует хуже Нарышкина, у которого явно было побольше опыта, что должно было рано или поздно сыграть свою роль. Так и случилось. После очередного выпада незнакомца, княжич провел отличную атаку в ответ и дважды коснулся мечом энергетического барьера своего противника. От каждого удара барьер вспыхивал яркой вспышкой, которые отдавались во мне радостью. «Стоп!» — услышал я громкий голос судьи. «Победа Нарышкина!» Его голос тут же потонул в радостных криках зрителей, которые болели за Лёшку. Таких было немало, кстати говоря. Особенно слышны были многочисленные женские визги. Княжич стоял на ринге с поднятой рукой вверх и растерянно улыбался. «Ну вот, еще несколько минут и придет моя очередь». Глава 25. Моего оппонента я знал. Даже несколько раз сидели на лавочке в школьном парке в больших компаниях. Его звали Павел, а фамилия Медников. Он, как и я, был второкурсником, только учился в стихийном классе и специализировался на силе земли. Ну а еще он был старше меня на 2 года, само собой. Судьи проверили нас на отсутствие артефактов, которые могли бы нам помочь в бою, а затем пришел черед выходить на ринг. Волнительное дело, вот что я скажу. Со стороны это выглядит немного иначе, а вот когда приходит твой черед подниматься по ступенькам, как-то начинаешь нервничать. «Удачи, Макс!» Услышал я за спиной голос Нарышкина и поднял руку вверх в знак того, что я его услышал. Едва я оказался на ринге, в зале как-то сразу стало тише, что в очередной раз напомнило мне о том, что сейчас все с большим интересом смотрят сюда, вот только с совершенно разным настроением. Кто-то желает мне победы, кто-то наоборот, хочет, чтобы я вылетел как можно скорее, желательно в самой первой схватке. Лично мне очень хотелось порадовать первых и утереть нос вторым. Если уже и вылетать, то точно не в самой первой схватке. Когда я активировал свои мечи, по спортивному залу сначала прошла волна гула удивленных голосов,